Ольга Баянова. Записана по быличкам деда Матвея, архангельского ведуна. Из книги «Трагедия бога Велеса». Началось-то все еще задолго до создания Земли и в такой дали, что там возникло все одновременно. Прошлое, настоящее, будущее. Сказка о рождении мира из хаоса Утгарда. Часть третья. Краткое описание предыдущих событий. Всевышний поручил своему сыну Роду навести порядок в дальней части Вселенной, захваченной хаосом Утгардом. Род, Творец, Отец всего сущего, создавая светлых и темных богов из частичек хаоса, задумал сотворить такого всемогущего бога, коему не было преград ни в яви, ни в нави, ни в праве. Об этом прознал черный бог Ви, хозяин Нави, хранитель душ, сошедших в Навный мир. Ви крепко призадумался, как возможно использовать это в своих целях. Слушаем продолжение сказа. А тем временем Создатель занялся своим любимым делом – рождением нового. Он еще раз перечислил для себя, каким должен стать новый бог. «Многовато всего для одной сущности. Куда же я все это помещу?» – задумался Творец. Подумал, прикинул, примерил, взвесил, определил. Ясно. Он повел рукой, образовалось три клубка. Один из белого Утгарда, второй из черного Утгарда, третий золотой, от меня самого. Вслух объяснил Род, то ли самому себе, то ли доносчикам Вия. Потом пристально посмотрел на клубки. Те стали уменьшаться в размерах и стали очень маленькими. Продолжим. Плеснем-ка сюда древней ведической силы и оставим место для новых знаний. Все. Ребенок готов. Будет расти, будут разматываться клубочки. Сначала умненькое дитя, потом всемогущий бог. Да будет так. Род повел рукой в воздухе, сделал завершающий жест и усмехнулся. «Ну и напугал я Вия, как засуетился да подзадумался!» И уже не сдерживаясь, громко захохотал, спугнув очередного доносчика. Род имел свой способ получения сведений, ведь в каждом боге была часть самого Творца, поэтому он знал, о чем думают, о чем мечтают и даже то, что замышляют созданные им боги. Посмеявшись, Творец снова принялся за работу. О мальчике нужно позаботиться. Для ребенка нужна матушка, нужна семья, да и дом с подворьем не помешает. Сказано, сделано. И вот на перекрестке дорог между тремя мирами Яви, Прави и Нави, там, где стояли терема многих богов, на летнем берегу Белого моря появился громадный домище с обширным подворьем, придворными постройками и хозяйственным двором. Хозяйкой же в нем стала Амелфа Зимуновна, названная матушка будущего бога. Создал ее Творец всего сущего так же, как и богов создавал. Темной он ее делать не хотел, но белых частиц Утгарда оставалось мало, поэтому темнота все же в ней была. Чуточку своих качеств добавил Род, да самую крошку от коровы Зимун. Поэтому и стали считать Велеса коровьим сыном. Но это было уже потом. А пока лежит ребеночек колыбельки, подвешенный к матице избы, да внимательно рассматривает большой пальчик на своей ножке. О чем он думал в это время? Не узнал никто, Да и сам он впоследствии вряд ли вспомнил. Зато Ви забеспокоился. Такой обход вокруг мальчонки кто-то наворожил, что не смог увидеть Ви силу и возможности подрастающего бога. Мальчик рос очень быстро и вскоре покинул колыбельку. Выбрался на двор и успешно отбил атаку петуха, которому не понравилось вторжение малыша в его владение. Но петух успел сделать всего пару шагов, как очутился на коньке крыши и заорал оттуда диким голосом, никак не напоминавшим его обычное кукареканье. На крыше ошалевший петух просидел до утра, и только когда занялась заря, он вспомнил о своих обязанностях, слетел и заковылял к курятнику. Этот урок запомнили все обитатели двора, и теперь малыш повелевал ими одним взглядом. Об этом было тут же доложено Вию, узнал об этом и род. «Так», – задумчиво сказал он себе, – а не передать ли воспитание малыша Вию? Пусть он еще его и в черном колдовстве поднатаскает. Но, может, рановато? Подождем еще. Нужно проверить, как все идет. И снова потекло время. Мальчик развивался необыкновенно быстро. Творец понаблюдал за его подвигами и снял свою очередную защиту с мальца. Это сразу же почувствовал Вий. Он все время проверял, можно ли теперь узнать, на что способен юный бог. «Время настало. Пока он ребенок, я смогу кое-что подправить». И Вий послал своего прислужника, черного аиста, выкрасть ребенка. Тот поначалу легко справился с работой. Подхватил парнишку за рубашонку, когда тот возился на заднем дворе, и понес его в Навь. Ребенок вначале очень спокойно себя повел. С интересом смотрел на то, как дом и двор, казавшиеся такими большими, становились все меньше. Но вдруг черный аист почувствовал, что ребеночек начал стремительно тяжелеть и тяжелеть. «Не донесу, не удержу», — запаниковал аист. И действительно, клюв сам собой разжался. Рубашонка выскользнула. Мальчонка полетел вниз. В ужасе птица зажмурилась и захлопала крыльями. Но потом аист, чуть-чуть придя в себя, резко рванул вниз, чтобы успеть перехватить ребенка в падении. И не увидел никого. Разбился. Сделал один, второй круг над землей. Тело не видно. Покружил еще в панике. Не видно. Опустился на землю. Поискал место, куда мог упасть мальчик. Тоже нет никаких следов. Что делать? Лететь Вию доложить? Сделалось очень страшно только от одной этой мысли. И чтобы хоть как-то оттянуть этот момент, аист медленно полетел назад. На всякий случай решил заглянуть на задний двор усадьбы, откуда недавно похитил мальчика. Ему открылась картина, от которой старая видавшая виды птица едва не грохнулась в беспамятстве на землю. Украденный ребенок на том же месте преспокойненько играл в песочнице. Но что совершенно добило похитителя, так это то, что мальчик мельком взглянул на него, погрозил пальчиком и сделал магический отвращающий жест, который отбросил черного аиста далеко в сторону. Прислужник черных богов был побит младенцем. Эту картину с улыбкой наблюдал Рот, потирая от удовольствия руки. «Хорошо сработано», — повторял он. И неизвестно было, к кому относилась эта похвала, то ли к мальчонке, то ли к себе, создателю. А Вий, выслушав аиста, призадумался. «Да, Рот словами не бросается. Сказал, будет всемогущий бог, и вот он, подрастает. Но как же теперь заполучить ребенка? чтобы вложить ему черноту и подчинить одному только себе, Вию. Роджер развлекался, читая мысли Вия, как свои собственные, но, усмехаясь лукаво, тоже прикидывал. «Надо бы Вию помочь! Ишь, как мучается сердешный!» Вскоре у Вии возникла хорошая мысль. То, какое отношение к появлению этой мысли и последующим событиям имел Творец, умный всемогущий Вий догадывался, но не признавался в этом никому, даже себе. Продолжение следует.